Солдаты, предвидя, что поживиться не удастся, ходили хмурые и перешептывались в сторонке. Лишь самый последний олух не заметил бы, что налицо все приметы близкого возмущения. «И потом, насколько я знаю, нам, испанцам, не пристало требовать платы перед боем», — добавил Брагадо. И это была чистая правда. Денег не было, зато имелось доброе имя. Все знали, что испанские полки, очень ревностно оберегавшие свою честь, никогда не бунтовали до сражения, чтобы, не дай бог, не сказали, что они, мол, просто испугались. Случалось им даже приостанавливать уже вовсю полыхавший мятеж и идти в атаку. Так бывало и под Ньипортом, и в Алсте. Этим наша нация отличается от швейцарцев, итальянцев, немцев и англичан. Если те заявляют, пока с долгами не разочтешься, драться не пойдем, то испанцы бунтуют исключительно после победы. Я-то думал, что поставлен командовать испанцами, а не чужеземным сбродом. Эти слова произвели должное действие. Солдаты беспокойно заерзали на скамейке, а Гаротто еле слышно выругался. В зеленовато-прозрачных глазах Диего Алатриста мелькнула усмешка, ибо фортель Брагадо оказался поистине чудотворным. Ропот за столом стих, и капитан, понимающе переглянулся с Алатристо. «Знай, мол, наших. Еще б не знать». «Выходить прямо сейчас», — совсем другим голосом бросил капитан. Алатристо провел двумя пальцами по усам и оглядел своих товарищей. «Все слышали?» Солдаты стали собираться. Гаротто со скрежетом зубовным, прочие, смирясь с необходимостью. Себастьян Копанс, низкорослый, худой, узловатый и твердый, как корневище виноградной лозы, поднялся первым и, не дожидаясь приказа, уже прилаживал на себе боевую сбрую, всем видом своим показывая, заплатят ли жалование в срок или запоздают, волнует его не больше, чем сокровища шаха персидского. Все, что не пошлет судьба, он принимал покорно и безропотно, будто переняв этот фатализм у тех самых мавров, с которыми несколько столетий назад рубились его предки. Алатристо видел, как Себастьян натянул шляпу и плащ и вышел оповестить товарищей, расквартированных в соседнем доме. Они давно, еще со времен Остенда, служили вместе, были во многих компаниях, теперь вот попали под Бреду, и за все эти годы Копанс произнес, дай бог, слов 30. «Ах да, чуть не позабыл», — воскликнул капитан. Снова взяв со стола кувшин с вином, он поднес его к жаждущим устам, не спуская глаз с хозяйки, которая меж тем принялась убирать со стола. Потом, продолжая пить, свободной рукой извлек из-за пазухи своего калета конверт и протянул его Диего Алатристо. Неделю назад пришло. Письмо было запечатано красным сургучом. Буквы на конверте расплылись от дождя. Алатристо прочел на обратной стороне. От Дона Франциско де Кеведо, постоялый двор Бардиссы, Мадрид. Хозяйка, проходя мимо, будто случайно и не глядя, задела его упругой пышной грудью. Блестели клинки, вдвигаясь в ножны. Лоснилась насаленная кожа портупей. Алатристо надел свой нагрудник, медленно затянул ремешки и пряжки, приладил перевязь со шпагой и кинжалом. Слышно было, как щелкают по стеклам дождевые капли. «Двоих взять, самое малое», — напомнил Брагадо. Взвод был готов к выходу. Лиц почти не видно. Между низко надвинутыми шляпами и залатанными непромокаемыми плащами только усы торчат. Оружие соответственно обстоятельствам и полученному заданию, то есть никаких тебе пик или мушкетов на сошках, а только простые и добрые изделия толецких, миланских, бискайских оружейников, шпаги и кинжалы. Ну и еще оттопыривались под плащами заткнутые за пояс пистолеты, проку от которых немного. Порох отсырел, что и не мудрено, если день и ночь поливает. прихватили по краюхе хлеба и ремни, чтобы вязать голландцев. Пустые, ко всему безразличные глаза, какие бывают у старых солдат перед тем, как в очередной раз попытать судьбу, пока не пришел час возвратиться в рубцах и шрамах в отчий край. Но не думай, что там тебя ждет койка, чтобы преклонить голову, вино, чтобы согреть кровь, очаг, чтобы испечь хлеба. Это если вернешься, а не раздобудешь себе 7 футов фламандской земельки, где и уснешь ты вечным сном, не переставая тосковать по Испании. Брагаду отставил порожний кувшин, Диего Алатриста проводил капитана до порога. Обошлось без напутствия и прощаний. Капитан взгромоздился на своего тяжеловоза и потрусил вдоль плотины, разминувшись с Копанцем, который как раз шел обратно. Алатриста чувствовал, что хозяйка неотрывно смотрит на него, однако не обернулся. Не говоря, надолго ли и не навсегда ли уходит, толкнул дверь, вышел наружу под дождь, и тотчас прохудившиеся подошвы впустили воду, и от пронизавшей до самых костей сырости заныли давние раны. Он вздохнул и зашагал вперед, слыша за спиной, как чавкают по грязи сапоги товарищей. Они двигались к молу, где под ливнем неподвижно, как маленькое и неколебимое каменное изваяние, ждал их Себастьян Копанс. «Вот жизнь дерьмовая!» — воскликнул кто-то. И без лишних слов испанцы, втянув головы в плечи, завернувшись в отяжелевшие от дождевой воды плащи, растаяли в серой пелене.